Глава 16. Мори Такацу. Говорят, когда-то в Хасаябе было много призраков. Даже слишком много. Они рыскали по улицам, прячась в тени деревьев, и мечтали утащить живых за собой, дать им почувствовать свою боль. И чаще всего им это удавалось. Многие стали их жертвами. Однако монах, очень давно живший в стенах нашего храма, придумал способ помочь этому месту. Голос Кацу словно эхом разносился в темноте вместе с тихим звоном колокольчиков. Он запечатал деревню и отослал нежелающие уходить души в одно место. Уже догадался, в какое? Смех парня слился с навязчивым звоном. Ирен широко открыл глаза. Мори Такацу сидел в пустом классе и словно беседовал с невидимым собеседником. Он постоянно поворачивал голову в сторону и кивал, будто действительно получал ответ от неизвестного. Класс, куда попал Рен, являлся абсолютной копией того места, где он впервые встретился с Кацу и той странной девицей. Не было ни единого отличия, будто парень в деталях создал это место в том запертом мире. «Нет, тогда здесь еще не было школы. Это же очевидно», — продолжил Морита, пока звук открывающейся двери не прервал его разговор. Он обернулся и вмиг нахмурился, полностью теряя былую беззаботность. «Морита, опять с призраками разговариваешь?» — рассмеялся невысокий ученик, что первым зашел внутрь класса. Прямо за ним показалась хмурого вида девчонка. «С живыми не пытался подружиться?» — спросила она, скрещивая руки на груди. «А зачем? Вы такие скучные!» — зевая, ответил Кацу. Он уже собирался встать и уйти, но парень тут же остановил его. «Куда собрался?» — процедил тот, положив свою пухлую руку на плечо Мориты. Рену не нравилось, как он смотрел на его нового приятеля. Он невольно сжал кулаки и шагнул вперед. «Лучше убери!» Интонация Кацу изменилась, стала грубее и жестче. «Я ведь могу и сломать ее», — неожиданно для Рена произнес Морита. «Оставь его, Фукуда», — напуганный голос девчонки заставил одноклассника Кацу отойти. Рен остановился в нескольких шагах от них, продолжая молча наблюдать. Он и впрямь не ожидал, что Кацу одним своим голосом может заставить одноклассников тут же испариться. Фукуда и его подруга сели за дальние парты, стараясь даже не смотреть в сторону Кацу. Тот спокойно собрал свои вещи и направился к выходу. Рен на секунду подумал, что, может, он сам был обидчиком. Но когда Морита вышел за дверь класса, Арай усомнился в своих домыслах. Печально склонив голову, Кацу медленно побрел на улицу. Он все еще что-то шептал себе под нос, однако Рен так и не смог разобрать ни единого слова. Словно покинутый и забытый всеми, Морита Кацу в полном одиночестве брел куда-то вперед. Как же все это надоело. Наконец-то, чуть громче, сказал он, свернув к зданию старой школы. Кацу остановился напротив обшарпанных дверей, внимательно рассматривая школу Такабаяши. Она будто совсем не менялась, все так же оставаясь в одном и том же промежутке времени. Даже призраков в Хасаябе нет. Ну, кроме тебя. Кацу наклонил голову, и Рену вдруг показалось, что он обращается к нему. Но Морита явно разговаривал с кем-то иным, невидимым глазу Араи. Призрачный собеседник будто ответил Кацу, заставляя того рассмеяться. «Правда? Думаешь, стоит? И много вас там?» Его слова были вполне обыкновенными, но что-то внутри Рена заставляло его тревожиться. Он не знал, что именно услышал Кацу, и внимательнее оглядел территорию. Двор школы был полностью пуст. Лишь высокие деревья склоняли свои головы к земле от сильного порыва ветра. Арай не чувствовал его дыхания, но мог представить в голове, как должно быть это приятно. В школе Такабаяши Рен не сразу заметил, что не ощущает таких мелочей. Он, конечно, чувствует перепады температуры или колебания воздуха, но не так, как раньше. Ощущения будто притупились, создавая иллюзию, сильно отличающуюся от реальности. Из-за всех этих красочных и реалистичных видов он не сразу это понял. «Не сейчас. Вдруг донеслось до ушей Араи. Я должен еще кое-что сделать. Мне правда интересно, что с этим местом». Брови Рена поползли вверх. Парень был уверен, что Морита говорил о школе Такабаяши. Кацу наверняка знал больше, чем все они вместе взятые. Медленно ступая прямо за ним, Арай добрался до ворот школы. Остановившись возле них, он почувствовал панику. Кацу уже перешел незримую черту, спускаясь вниз по холму. Но Рен не был уверен, что сможет так же. Набрав легкие побольше воздуха, Арай сделал неуверенный шаг вперед, уже смирившись с тем, что опять окажется в клубе ужасов. Но ноги спокойно ступили на широкую дорожку, ведущую к главной улице. «Получилось», — прошептал Рен, стараясь как можно быстрее найти глазами Кацу. Тот двигался в сторону храма, находящегося неподалеку. Быстро направившись вслед за ним, Арай не мог не рассматривать изменившиеся здания. Они казались более новыми и опрятными, чем он запомнил. Наверное, Кацу жил намного раньше, чем Рен и его друзья. Даже храм сейчас выглядел иначе. А вместо привычного смотрителя Мориту встретил неизвестный Арай мужчина. Сходство с отцом Акиямы было очевидно, но судить о том, кем он мог приходиться девушке, было сложно. «Опять пришел», — вздыхая, произнес мужчина, стараясь скрыться за широкой дверью. «Не убегайте, Акияма-сан», — смеясь остановил его Кацу. «Я просто хотел узнать еще одну деталь. Я и так рассказал тебе все, что знаю, надоедливый мальчишка. Что еще тебе надо?» — прокричал в ответ Акияма, но все же не ушел внутрь храма. «Души, что заперты в школе, они никогда не смогут выбраться», — задумчиво спросил Кацу. От этих слов руки Рена будто похолодели. Он сделал шаг ближе, стараясь уловить каждое слово смотрителя. «Я же тебе говорил, не ходи ты к старому зданию. Завеса там тоньше, и призрак может забрать тебя к себе. А то место, оно действительно опасно и жуткое. Нужно было снести его, огородить. Там не место школе». «Вы не ответили, Акияма-сан», словно пропустив его слова мимо ушей, продолжил Морита. Мужчина тяжело вздохнул, тревожно озираясь по сторонам. «За тобой никто не увязался, скажи честно. Я знаю, почему твоя семья сюда переехала». «Каким образом? Вы же знаете, они не могут выйти», смеясь, ответил ему Кацу, раскинув руки в стороны. «Верно», хмурясь, сказал смотритель. Он опустился на ступеньки и уставился на деревья за забором. Ветер тихонько шуршал пожелтевшей листвой, а где-то вдали слышался звон маленьких колокольчиков. Почти такой же, как в голове Рена. Если новая душа попадет в это место и не успеет погибнуть от рук обитающих там юкаев, то шанс есть. Но если тот, кто давно там застрял, захочет выбраться, цена будет в разы выше. «И какова цена?» — прервал его Кацу, вновь хитро улыбнувшись. Рен готов был поклясться, что в этот момент Морита совершенно точно посмотрел прямо в его сторону. «Души других? Он должен будет». Мужчина замолк и заметно разозлился. Он словно только сейчас осознал, что Кацу пытается выведать именно это. Лицо Акиямы стало каменным, а в глазах появился неприятный блеск. «Только не говори, что ты продолжаешь общаться с ним», — строго сказал он, с силой сжимая кулаки. «Это существо опасно. Я говорил тебе держаться от него подальше, хотя бы в память о своем отце». Однако Морита его уже не слушал. Насмешливо поклонившись, он развернулся и побрел прочь. Акияма что-то продолжал кричать ему вслед, но тот уже свернул на узенькую тропу. Рен почему-то не помнил, куда она ведет, и был крайне удивлен, оказавшись на стареньком кладбище. Заросшее и покинутое, оно встретило Арай странным холодом. Камни давно покрылись мхом и кое-где треснули. Тропинки практически заросли, но Кацу спокойно шел вперед все дальше и дальше. Кое-где между камнями прорастали молодые деревья, а в воздухе витал слабый аромат влажной земли и цветов. Рен остановился, все еще ощущая неприятный холод. В центре кладбища находилась небольшая пагода, построенная из серого камня. Ее крыша была украшена черепицей, что местами сильно потрескалась и выцвела. Кацу прошел мимо потухших свечей и кинул взгляд в сторону одного из алтарей. «Здравствуй, отец», — прошептал Морита Кацу, снимая рюкзак с плеча. Он достал несколько свежих фруктов, заботливо кладя те в глубокую миску. Внезапный звон колокольчиков заставил Рена развернуться, но он с облегчением выдохнул, заметив те, развешанные на деревьях. Он не возвращался назад. «Мне жаль, что так вышло». Между тем продолжил Кацу, опуская голову. Он будто старался не пересекаться взглядом с мужчиной, чье фото мирно покоилось на алтаре. Надеюсь, скоро встретимся. Я понимаю, почему ты так поступил. Ты был слишком хорошим человеком. Страдания и боль на лице Мориты стали слишком заметными. Очевидно, пребывание здесь доставляло ему невыносимые муки. Обстановка давила, пробуждая лишь скорбные образы из далекого прошлого. Все это кладбище будто источало тоску и безысходность. Пустое, покинутое. Казалось, что живым здесь не было дозволено находиться. Только усопшие могли шествовать меж этих каменных изваяний и разросшихся деревьев. Простояв там еще какое-то время, Рен опустил голову. Он старался не смотреть на чужие алтари. Словно что-то внутри умоляло его этого не делать. Боль от потери близкого человека ощущалась даже в воздухе, и Арай молча дожидался, пока Кацу закончит. Когда Морита наконец побрел назад к школе, уже начало заметно темнеть. Вся скорбь и боль будто остались на кладбище, а его лицо вновь казалось беззаботным и веселым, словно он нацепил привычную маску, что помогало ему двигаться дальше. Зайдя на территорию школы, Морита Кацу вдруг резко повернулся вправо и ухмыльнулся. «Ты слышишь, Карасу?» От этого имени внутри Араи все сжалось, словно невидимые жилы одновременно натянулись вместе с ним до предела, готовые оборваться в любой момент. Шум в голове стал оглушительным, и Рен замер, забыв, как дышать. «Я принимаю твое предложение», — неожиданно продолжил Морита, смеясь. «В этом мире меня больше ничего не держит. Покажи мне свой». Парень двинулся к старому зданию школы Такабаяши, тихо напивая себе под нос. «Веревка или крыша? Хороший вопрос». От его слов по телу Рена пробежала неприятная дрожь. Он сразу понял, к чему ведут эти воспоминания. Как и имя, произнесенное вслух, отзывалось внутри него. Оно было чем-то плохим, чем-то нехорошим. «Морита», — прошептал Рен, догоняя парня прямо у самых дверей. «Пожалуйста, не надо». Кацу остановился, так и не коснувшись пальцами дверной ручки. Он медленно повернул голову и взглянул на Араи. Теплая улыбка появилась на его лице, когда он посмотрел прямо в глаза Рену. «Ты прав, не нужно было». Звон колокольчиков снова донесся до ушей Араи. Школьный двор начал расплываться, сменяясь на непроглядную тьму. Лицо Мориты все еще стояло перед глазами Рена, постепенно исчезая в черноте, пока полностью не исчезла. Когда Арай вновь смог открыть глаза, первым, что он увидел, были обеспокоенные лица друзей. Те стояли прямо над ним, пытаясь привести одноклассников в чувство. Но сейчас ему было не до них. «Морита!» — вдруг прокричал Рен, вскакивая. Кацу уже рассыпался, стоя прямо напротив них. На его лице красовалась та самая хитрая улыбка. «Я все равно благодарен тебе», произнес он, практически исчезая, «и выполню свое обещание». Полупрозрачный палец Мориты поднялся вверх. Парень все еще улыбался, указывая прямо на Рена и его друзей. Он что-то прошептал в самом конце. Но Арай, как назло, не расслышал ни единого слова. Слезы потекли из глаз, а внутри все будто сжалось. Хотя он практически и не знал этого парня. Ему почему-то было очень важно услышать те последние слова Кацу.